Когда грузинские летописцы пишут о нем презрительно и перечисляют его грехи, они забывают, что 2 года, проведенные им в Тбилиси, он почти все время был в походах, и первые победы грузинского оружия при Тамаре связаны, в частности, и с его именем. И никто из летописцев не говорит, что он был труслив или слаб в бою. Но его брак с Тамарой — фикция. Тигрица, скорее всего, не допускает к себе нелюбимого мужа. Детей у них нет. Да и Юрий не балует Тамару вниманием. Он начинает строить собственные планы. Он намерен остаться в Грузии, но быть не принцем-консортом, а царем. И для этого он сколачивает свою партию. Неизвестен расклад сил при дворе. Неясно, какую роль играет Русудан. Но Юрий становится опасен для правящих страной дидибулов. Опасен он тем, что сближается с провинциальными феодалами, оппозиционными столичной знати. Тем, что имеет тесные связи с половцами. Тем, что пользуется поддержкой Византии. И тогда Тамара понимает, что пришел ее час. Она объединяется с вельможами, обиженными Юрием. Ей удается добиться большинства в Дарбазе, и вельможи, воспользовавшись тем, что Юрий в столице один, арестовывают его, объявляют брак с Тамарой недействительным, выдвигают против Юрия ряд обвинений, призванных замаскировать истинные причины падения князя: грубость по отношению к царице, содомский грех, пьянство, и высылают его из страны. Брак Тамары, плен у Каджи, продолжался 2,5 года. Тамара уже не та, что была когда-то. Она нашла союзников, оппозиция потеряла единство, тетка ее потерпела поражение, ибо потерпел поражение ее ставленник. К тому же успешная государственная деятельность сильно укрепила авторитет молодой царицы. Она красива, она умна, она привлекательнее спесивых дидибулов. И не исключено, что Руставели уже читает вслух главы Витязя, и они разносятся по стране. Нам известны результаты поступков, о движущих силах мы только догадываемся. Но как только Юрий покидает Грузию, в Тбилиси появляется Давид Сослан. Тамара объявляет дидибулам и народу, что намерена выйти замуж за любимого человека. Юрий еще не добрался до Константинополя, где он ищет поддержки у императора, как торжественно сыграна свадьба. Казалось бы, конец романа. Но Юрий не успокоился. Он имел царство, потерял его и считает, что может его вернуть. Кто его соперница? Слабая женщина. В 1191 году, после долгих сношений с недовольными вельможами, Юрий с отрядом появляется в пределах Грузии. Его ждут. Южные провинции присоединяются к нему. Губернаторы Самцхе и Имеретии ведут к нему свои войска. Дидибулы, прижатые Тамарой, спешат к нему. Конфликт между царицей и крупными феодалами, который таился 15 лет под пологом переговоров и интриг, вырывается наружу. И чем шире оказываемая Юрию поддержка, чем ближе его войска к столице, тем более растеряны советники царицы, каджи, сторожащие ее. Они уже потеряли значительную часть власти и теряют остатки ее с каждым мгновением. Мятеж Юрия Андреевича в чем-то подобен восстанию Демны. Он оказывается нужным не мятежнику, а государю. Восстание Демны позволило Георгию уничтожить крупных феодалов, которые выдвигали Демну как знамя. Мятеж Юрия позволил Тамаре сделать то же самое с новым поколением феодалов. В отличие от Руси, Грузия не развалилась на княжество, к чему стремились вельможи. Вести, достигающие столицы, тревожны. Юрий занял Кутаиси. Юрий в городе Гигути коронован царем Грузии. Юрий взял Гори, Юрий подходит к Тбилиси. И тогда Тамара приняла на себя командование войском. С ней рядом Давид Сослан и братья Мхагрдзели, будущие командиры ее победоносных армий. Тамара, оставив лишь заслоны перед Тбилиси, повела армию в тыл Юрию, в Самцхе, центр восстания. Она столь быстро захватила эту область, что Юрий был вынужден остановить наступление. Он лишался своей базы, да и отряды его, набранные на юге, отказывались двигаться вперед, когда в их родной земле уже хозяйничало войско Тамары. Юрий повернул назад, и в долине Нигала, в верховьях Куры, произошло решительное сражение. Юрий был разбит и попал в плен. Тамара была милостива к побежденным. Она обошлась без казни, ибо понимала, что ее победа над Юрием — победа над феодалами, даже если они остались живы. Юрий был вновь выслан из страны. Впоследствии он сделает еще одну неудачную попытку вернуться, но к тому времени Тамара будет столь сильна, что выступление провалится в самом зародыше, и после этого Юрий исчезнет из истории. С тех пор и до самой своей смерти в 1207 году Тамара правит Грузией самодержавно. В литературе и документах встречаются также даты смерти Тамары 1210 и 1213 годы. Власть Грузии распространяется от Черного до Каспийского моря. В вассальную зависимость от нее попадают мусульманские государства Закавказья. В войнах с соседними монархами Тамара всегда берет верх. Сельджуки собирают против Грузии громадное войско, чтобы остановить христианскую царицу и вернуть утерянные армянские и азербайджанские земли. В 1195 году произойдет грандиозная Шамхорская битва. Армией Тамары будет командовать Давид Сослан. Объединенное войско сельджуков будет наголову разгромлено. В могучем государстве, окруженное покорными вельможами и епископами, поющими славу царице поэтами, Тамара будет править твердо и разумно. Несчастье и унижение молодости отойдут в прошлое. Но о них напоминают строки витязя в тигровой шкуре. Шатар Руставели — одна из самых загадочных фигур Средневековья, потому что о нем почти ничего не известно. Можно возразить, мало что известно о Низами и даже о Шекспире, хотя они фигуры не менее значительные, чем грузинский поэт. Но разница есть. Шекспир для его современников — простой актер, человек социально незначимый. И когда Шекспир закончил выступать и, соответственно, писать, так как он не считал себя литератором, а поставлял пьесы для театра и вне его себя не мыслил, для современников он канул в небытие. Истинное величие Шекспира стало очевидно лишь много лет спустя после его смерти. То же самое можно сказать о Низами. Если бы Низами, подобно другим поэтам тех времен, прилепился к могучему и славному царскому двору и получил бы, а это случалось с другими поэтами, придворную должность, мы бы знали о нем куда больше. Но он сознательно предпочел жить в провинциальном городе, занимаясь каким-то неважным с точки зрения летописцев делом. У него всегда возникали проблемы, кому посвятить ту или иную поэму. Покровителей приходилось искать на стороне, порой далеко от дома. Даже восхищаясь его поэмами, шахи и эмиры, жившие в сотнях километров от Гянджи, мало интересовались биографией Низами. Для Гянджи Низами не стал при жизни престижным явлением. Иное дело Руставели. Он дожил до старости в государстве, которое лишь недавно вернуло себе силу и которое противостояло мусульманскому Востоку, стремившемуся поглотить Закавказье. В Грузии, как и в Армении, относительно широкое распространение получила грамотность, и для читателей, от царя до монаха, литература, имевшая давние традиции, ощущалась как путь к сохранению духовных ценностей, в первую очередь христианских. В Армении в XII веке жили талантливые писатели. Одним из наиболее ярких был Нерсес Шнорали, известный под именем Благодатного. Он происходил из княжеского рода, и с 1166 года был католикосом Киликийской Армении. Он был политиком, поэтом, публицистом, историком, композитором, философом и даже фольклористом. Он выпустил сборник загадок. Все ему было по плечу, все удавалось. Валерий Брюсов считал, что Шнорали в поэзии настолько обогнал свое время, что ближе всех стоял к Верлену. Многое из того, что было создано Шнорали, пропало в последующие мрачные века, и все же мы знаем и даты, и обстоятельства его жизни. От него до нас дошли служебные документы, его духовные послания пастве. Поводом для создания его самой знаменитой поэмы «Элегии на взятие Эдессы», горького рассуждения о судьбе народа и человечества, послужило падение созданного крестоносцами княжества Эдесса в 1144 году, когда мусульмане, захватив город, перебили там почти всех христиан. Среди защитников Эдессы был племянник Шнорали, который рассказал ему о том, что происходило во время штурма. Мы знаем о Шнур-Али недостаточно, но все же жизнь и творчество его восстанавливаются по известным нам вехам. Шнур-Али, при всем его таланте, остался в своем времени. Его поэмы и послания, умные и глубокие, все же не стали явлением всемирного масштаба. Руставели — феномен иного порядка. Это гений всемирный, образы и строфы которого живы сегодня и будут волновать завтра, как и трагедии Шекспира. И при том, абсолютная биографическая пустота. Напрашивается простое объяснение. Руставели, как и Низами, скромный отшельник, низкого происхождения, проведший жизнь в тиши деревенского уединения. Ничего подобного. Сегодня принято считать, что он одно время был Мичурчлет Тухуцисом, то есть главным казначеем Грузии.